Волны моря поднимаются и опускаются, но море от этого не пребывает и не убывает. Формы могут приходить и уходить, но чудесная сущность реальности не увеличивается и не уменьшается. Дохни, Вася. На твоем могильном камне будет начертано «Сдох, не дождавшись завтрака». «Можно я его убью?» — спрашивал всякий раз Василий у своей мамы, Аграфены Евдокимовны. Но мама ему не разрешала. Аграфена Евдокимовна Посиделкина, мать Маруси, Фаины, Анны и дядьки Василия, была простая деревенская неграмотная бабуся, кругленькая, румяная, как яблочко наливное, хотя ее звали Груша. Много раз бабушку Грушу пытались обучить грамоте, но она оказывала отчаянное сопротивление. «Все это мне лишнее», — отвечала она. Бабушка Груша знала главное — то, что действительно необходимо в жизни человека. Я имею в виду, что, несмотря на свою абсолютную неграмотность, она великолепно умела считать. Аграфена Евдокимовна Посиделкина была прирожденным мастером, даже, можно сказать, виртуозом устного счета. Она еще в деревне Семенково этим отличалась. К ней все старушки приходили консультироваться, что им на рынке, почем продавать, и какую выручку домой нести, и как при своей темноте и неграмотности не обсчитаться и не оказаться в убытке. Соседи просто диву давались, до чего она быстро и точно в уме все могла подсчитать. Когда бабушка Груша переехала в Москву, она часто ходила в Елисеевский магазин. Там тоже продавщицы удивлялись, как эта простая деревенская бабуля мигом обнаруживала, если они сдачу неправильно давали, причем не только ей, но и другим покупателям. Однажды Аграфена Евдокимовна в своем черном платочке стояла в очереди за неким почтенным господином в шляпе, в очках, с можжевеловой тростью. Вдруг она видит, его обсчитали. «Вас, — говорит, — обсчитали, отец мой родной. Вам не додали 33 копейки». Он проверил верно. Именно 33 копейки. «Спасибо, гражданочка, — он говорит. Я, видимо, замечтался и не заметил, хотя я профессор и даже автор учебника по высшей математике. Финкельштейн, Лазарь Моисеевич. А я бабушка Груша», — представилась Аграфена Евдокимовна и приветливо добавила, «неграмотная». «А как вы обнаружили, что меня обсчитали?» — спросил Лазарь Моисеевич. «Причем с такой точностью?» «Почуяла», — отвечает бабушка Груша. «Но вы ведь умеете прибавлять, вычитать. Таблицу умножения знаете?» — заинтересовался Лазарь Моисеевич. «Нет, сударь мой, не знаю». «А, например, вы сможете сосчитать, сколько будет 3 с полтиной прибавить к 4 рублям?» — спрашивает профессор. «Бабушка Груша, а зачем это вам?» «Дочь купила на рынке 2 поросят, взяла с собой 10 рублей, а сдачу принесла 1/2. «Обманули ее», — говорит Аграфена Евдокимовна. «Прохиндеи! Если парочка поросят 7 с полтиной, 2 с полтиной должны были сдачи дать, а ее, золотой мой, на 2 рубля обсчитали. Может быть, зайдете к нам чаю попить?» «Охотно», — согласился Лазарь Моисеевич. «А если, к примеру, на даче?» Они уже поднимались на лифте. «Мы с женой вырастили в огороде 18 кабачков. Из них 12 мы собираемся увезти в Москву, а 6 продать соседям, профессорам математики и физики Чеснокову и Сорокину. По 74 копейки штука. Сколько мы получим от Чеснокова и Сорокина?» 4 рубля 44 копейки, — сказала бабушка Груша. «Если они возьмут у тебя по такой спекулятивной цене, тогда ты им и остальные отдай. Плюс еще будет 8 рублей 88 копеек. Чем плохо? За весь урожай получите с супругой 30 рублей 32 копейки. А в городе на рынке кабачки сейчас по 40 копеек. Если к закрытию подойти, то и по 35 найти можно. Возьмешь 12 кабачков, а дашь 4,20. А 18 штук обойдутся тебе, душа моя, всего в 6 рублей 34 копейки. Да ты заходи, батюшка, вот это мои дети. А это дети мой знакомый профессор математики Лазарь Моисеевич. Его в Елисеевском обсчитали, и дочку его обсчитали на рынке. Она поросят покупала, а ей 2 рублей не додали. Они всей семьей на даче растят кабачки.